заложил там первые стены, ныне пребывающие в зоне раскопок, расковыриваний ученых-мужей. Он устал, едва начав на этой работе по прослеживанию версии полковника Мальцева, на этой постыдной работе, где приходилось иметь дело с людьми, вступающими в бесстыдство, повизгивая и похохатывая, как баба лезет в холодную реку, заголяясь и приседая. «Риск-то велик?» — спросил Иван Павлович. Зоркий был человек, умел читать чужие мысли. «Как же министр?» «Ну, пусть на исходе, но все же, чтобы стать министром, надо столько всего пройти, столько понять, таких людей, волкодавов и лукавцев, обойти, проехать». «Вы-то как, Иван Павлович?» «А что, вот привез из Швеции целый чемодан семян и луковиц. Буду редчайшие цветочки у себя на участке разводить. Глядишь, поторговывать букетами стану. Ну, к свадьбам там ни у кого нет, а у бывшего министра в саду есть. Вплоть до орхидей голландских. А что, пожалел меня?» Иван Павлович положил кий на сукно. Расхотелось ему играть. Захотелось ему снова выпить. Он подошел к бару, где во множестве было нарядных бутылок от виски, но пустых, уже обезглавленных. Пораздвинул эти бутылки, посуду эту заморскую, и извлек из недр упрятанную там бутылку коньяку. И там же, в недрах, таились фужерчики. Чуть-чуть плеснул в них, протянул фужер зятю. «От Анны Николаевны тайник придумали?» — спросил Знаменский. «Нет, нет жены. Вдруг кто взойдет? Перепуганный какой-то стал. Пора на цветочки». «Пригубили?» Они пригубили, потом одинаково смешно скинули головы, как это птицы делают, что-либо проглотив, познавая, что же они это такое проглотили и что за сим воспоследует. «Множество примет, признаков, сигналов говорят мне, что пора, — сказал Иван Павлович, кивком подтвердив, что проглотил то, что нужно ему было, что пособляет коньяк, разжимает душу. Вот, гляди, стоят в углу телефоны, селекторный, прямой, кремлевка и ни-гу-гу. А раньше бы ведь заливались во все три голоса, роздыха бы не было». И зазлился бы, хватаясь за трубки. Но это была жизнь. Это злоба моя была на поверку радостью. А теперь... «Уважают ваш покой. Рабочий день позади, а завтра суббота», — сказал Знаменский, тоже кивнув себе, коньяку в себе, который чуть-чуть, пусть на миг всего, но разжал душу. «У нашего брата нет выходных. Тишина не наш удел. Тишина нас пугает. Есть дело, нет дела, но нас не смеют забывать. Таково правило игры во власть. Наркомания своего рода. Мы не можем уже без этого. Дозу шума и гамма нам подавай. Ты вроде теперь в курсе наркоманных-то дел. Что с ними, с наркоманами происходит, когда дозы вовремя не получат? Какие симптомы? Ломка начинается у них. Чуть ли не позвоночник скрючивает, адская боль. Именно. Ну, позвоночник у меня не скрючивается, чего нет, того нет, но болит душа. Ломит в душе. Подхалим бы хоть какой звякнул. Замолчали. Все. Да ты знаешь, как это бывает? Испил и ты. Но ты хоть сам был виноват, а я за собой никакой вины не знаю. Жил, как все. А кто иначе-то из нас мне подобных жил? Ну кто? Не могу вспомнить. И вспоминать не стоит. Белых ворон в нашей стае не встречал. Белых ворон, сам знаешь, заклевывают. Значит, притаивались, ждали своего часа.